позволило Дидро с большой впечатляющей силой выступить против мракобесия и фанатизма церковников, показать, что феодально-абсолютистское общество обрекает личность на духовное рабство. Антирелигиозное и антиклерикальное произведение такой разоблачительной силы, как «Монахиня», невозможно было опубликовать в то время. При жизни автора с романом познакомились лишь доверенные друзья Дидро. Сам Дидро неоднократно возвращался к роману. В частности, в 1774 году он привез из России новый отредактированный вариант «Монахини». В 1780 году он решил передать рукопись романа преемнику Мельхиора Грима по немецкой литературной корреспонденции швейцарскому журналисту Мейстеру. Вот как он отзывался о своем новом произведении в письме Мейстеру от 27 сентября 1780 года. Это как бы антипод Жака-фаталиста. Он полон патетических картин, он очень интересен, и весь интерес сосредоточен на героине, от лица которой ведется рассказ. Я уверен, что он опечалит ваших читателей больше, чем Жак-фаталист заставил их смеяться. Поэтому может случиться, что они захотят, чтобы он окончился поскорее. Его заглавие «Монахиня», и я не думаю, чтобы когда-нибудь была написана более ужасная сатира против монастырей. Это произведение, в котором живописцы могли бы отыскать для себя много сюжетов, и если бы этому не противилось тщеславие, его истинным эпиграфом были бы слова «И я тоже художник». Роман сыграл значительную роль в антицерковной пропаганде. Недаром позже, в 1824 и 1826 годах, он дважды запрещался цензурой Франции, где к власти пришла буржуазия, поставившая себе на службу церковь и испуганная смелым обличительным духом и антирелигиозным пафосом романа Дидро. В настоящем сборнике роман «Монахиня» воспроизводится по тексту русского перевода, опубликованного в Библиотеке всемирной литературы, Москва, 1973 год, переводчики Лившиц и Шлосберг с отдельными редакционными исправлениями и уточнениями. «Монахиня». От ответа маркиза де Круамара, если только он мне ответит, зависят первые строки этого рассказа. Прежде чем написать ему, я решил узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще. Он не молод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. Мне с похвалой говорили о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячему участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделал ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, присущим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если мой покровитель потребует, да, может быть, мне и самой придет в голову фантазия закончить эти записки, когда отдаленные события уже изгладятся из моей памяти. Этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью. Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояние было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы